Накана Такека. Эпоха Эдо. Глава 1. Город Камакура. 1967. Плотный молочно-белый туман окружает храм Хоккайдзи. Едва заметный призрак молодой женщины парит среди кленовых деревьев. Их листва уже окрасилась в цвета осени. Ее взгляд печален. На ней белые одежды призрака Юрея, а не доспехи, которые она носила до последнего своего вздоха. Кровавая полоса на шее, словно ожерелье. Она поднимает взгляд, смотрит вверх на кроваво-красный полог леса. Сезон Койе слишком напоминает ей о прошлом и страданиях. Койе в переводе с японского «койе» означает «красные листья». Так называют время года, когда листва деревьев окрашивается в теплые оттенки, от оранжевого до ярко-красного. Пули, раны, смерть. Ее звали Накана Такека. С тех пор прошло 100 лет. Она могла бы покинуть этот мир, но отметина на груди не дает ей забыть. Она все еще слышит крики и жалобные стоны своей сестры Юка, которая собирается с духом, чтобы убить ее, по ее же просьбе. Она должна отрубить ей голову. Так как и всю жизнь сражалась, она не могла вынести бесчестье перед смертью. Женщина-воительница, недопущенная в армию самураев, она не желала стать пленницей или трофеем тех, кто ее презирал. Возле большой сосны, под которой покоится голова Такека, бродит ее призрак, вновь и вновь вспоминая поля сражений, на которых ей приходилось биться. Что стало с ее сестрой, с ее войском, состоявшим из женщин? Она уже и забыла, ради чего билась при Айдзу. Битва при Айдзу — одно из сражений в войне Басин, произошедшее на севере Японии осенью 1868 года. Но хотела бы вспомнить, обрести надежду на счастливый исход. Такека смотрит на вереницу мужчин, направляющихся в храм. Как торжественно шествуют они сквозь туман. Знамена развиваются на ветру, возвращая из забвения имена павших. Хрустальный звон колокольчика разносится эхом в саду, сопровождая неторопливые шаги живых. Такека не помнит, сколько раз видела шествие к храму Хоккайдзи. Она хотела бы увидеть здесь и свое имя, имя сестры, имена всех женщин, погибших рядом с ней. Но ни одна из них так и не была прославлена. Призрак Юрей чувствует, как растет ее гнев. Воздух звенит от напряжения. Пламя свечи меркнет. Яростный вопль вырывается из горла жалобным стоном. Мужчины слышат его и считают предзнаменованием. Никто из них не понимает ее гнева. Гнева той, кто осталась непонятой. Той, кто предан забвению. Бумажные фонарики Тора качаются на волнах, освещая воду, словно россыпи звезд. Тора. Традиционный японский светильник из камня, дерева, металла или бумаги. Эти светильники — неотъемлемая часть японской культуры. Их используют во время поминальной церемонии Тора Нагаси, когда множество зажженных фонарей спускают по реке. Такека вспоминает, как маленькой девочкой загадала желание снова увидеть свою мать, а потом смотрела, как фонарики растворяются в ночном мраке. Накана Такека. Она почти забыла свое имя. Ей хотелось выкрикивать его в полный голос, чтобы о ней, наконец, вспомнили. Она пожертвовала жизнью ради своего народа, была храбрейшим из воинов и частью великой истории своей страны. Но историю писали мужчины, и женщина в ней места не нашлось. Глава 2. Город Эдо, 1857. Стоя на татами, покрывающих пол додзё, юная ученица крепко держит нагинату. Перед ней другая ученица. Такека начинает свой первый бой. В глазах соперницы читается беспокойство. Она хорошо знает ту, с кем ей предстоит биться. Как и все остальные девушки, собравшиеся здесь, Юки вместе с ней изучает каллиграфию и поэзию. Поединки ее пугают. Но она знает, что ее долг, если потребуется, встать на защиту родного города. Такэка внимательно разглядывает ее. Она еще не та грозная воительница, какой скоро станет, но уже заметно, насколько она превосходит остальных. Она руководствуется инстинктами, действует так, будто с рождения умеет сражаться. Учитель говорит, что в ней живет дух великой жабы Агамы. Агама. В японском фольклоре гигантская жаба, способная создать радужный дым, чтобы сбить с толку и запутать свою жертву. Все взгляды устремлены на двух учениц. Такэка могла бы проявить себя, показать свою силу, но не делает этого. Она не хочет пользоваться тем, что соперница ее боится. Ей не нужно доказывать, что она лучше. Будет лучше, если они с Юки вместе станут совершенствоваться. Это сделает их еще сильнее. После тренировки подруги лежат на своих футонах, думают о будущем. Юки собирается стать поэтом. Такэка пока не знает, кем хочет быть. Сейчас она даже представить себе не может, что однажды сама начнет преподавать боевое искусство бок о бок с учителем, ее приемным отцом. Город Айдзу, 1868. Крики. Плач. Такэка видит ужас в глазах детей. Она гладит их покрасневшие щеки, шепчет ободряющие слова. Кругом клубы дыма, ее голос звучит хрипло. Языки пламени перескакивают с крыши на крышу. Вот уже несколько дней, как тень огромного дракона накрыла город. Такэка чувствует его горячее дыхание в узких улицах и переулках. Такэка идет вперед уверенным шагом. Она не боится войны. Вместе с другими женщинами этого города она защищает жизни людей и дома. С первыми лучами солнца самураи ее клана покинули город. Они отправились в путь, чтобы нанести удар в самое сердце дракона. Настоящая война идет там. Такэка хотела последовать за ними, но правитель Айдзу не разрешил. Женщинам там не место. Самураи лишь посмеялись над ней. Отголоски их смеха до сих пор ранят ее душу. Молодая воительница знает, никто из них не владеет Нагинатой лучше нее. Она хочет быть там, где может принести как можно больше пользы. И она не одна такая. Многие матери, сестры, дочери очень сильны. Она знает, на что они способны. Она сама тренировала их, и многие ловкостью и умениями превосходят лучших воинов-мужчин. Но доступ в армию для них закрыт. Женщинам нельзя прикасаться к катане. Им позволено лишь защищать деревни, в которых они остаются. Женщин не берут в самурайскую армию. Поэтому Такэка создала свое войско. Поначалу их голоса звучали тише шепота, но со временем становились все громче. Такэка сплотила их, собрала свою армию. Армию женщин. Вместе они идут среди пожелтевших осенних полей и лесов. Гордо, не склоняя головы. Ее глаза устремлены на дракона. Они идут туда, где бьются самураи. С оружием в руках они принимают участие в атаках, крушат доспехи, рубят головы. Такэка бесстрашно сражается. И вот уже никто не смеется над ними. Армия женщин наводит ужас на врагов. Умереть от женской руки — какой позор! Наконец-то Такэка чувствует себя на своем месте. На ее лице появляется улыбка. Женщины-воины составляют план. Они собираются неожиданно появиться в самом сердце битвы. Объединив усилия, они прикрывают свои тылы, отбиваясь от тех, кто появляется из дыма. Раздаются взрывы. Такэка наносит удары и подбадривает свое войско. Они почти у цели. Молодая воительница вглядывается в лица окруживших ее женщин. Их лица напряжены и серьезны. Нет на них свойственной им безмятежности. Юка, сестра Такэка, тоже с ними. Такэка боится за нее, но продолжает идти вперед, сохраняя бдительность, прислушиваясь к свистящим в воздухе ядрам и пулям. Лезвия мечей обрушиваются на храбрых женщин. Такека видит, как некоторые из воительниц падают, но не останавливается. Младшая сестра выполняет ее приказы, хотя она бывает непокорной, а иногда и безрассудной. Но прежде всего, Юка храбрая. Такека действует, повинуясь инстинктам. Она успевает закрыть сестру своим телом от выстрела. Чувствует сильную боль в груди. Падает. Над ней склоняется лицо сестры. Она вновь видит покрасневшие глаза Юка. Как в детстве, когда младшая сестра была чем-нибудь расстроена. Такека лежит на земле и чувствует спиной холод, проникающий в ее тело. Чувствует, как силы покидают ее. Она хотела бы привести свое женское войско к победе. Но теперь ей остается надеяться, что они смогут сражаться без нее. Она касается щеки Юка. Пальцы оставляют красный след на белой коже. Юка знает, чего хочет старшая сестра. Она ищет в себе силы, чтобы совершить это. Никто другой не посмеет отрубить голову Такека. Старшая сестра не сводит с нее глаз. Своих прекрасных миндалевидных глаз. И взгляд полон покоя, когда она чувствует холод лезвия, нежно коснувшегося ее шеи. Глава 3. Город Камакура. 1968. Ступени храма усыпаны белыми хризантемами. Душа Такека болит. Ее призрак, подобный тени, колышется над землей. Такека ощущает груз вечности, чувствует течение времени. Но ничего не может изменить, лишь беспомощно переходит от воспоминаний о прошлом к мыслям о настоящем. Смерть была быстрой. Такека много раз вспоминала тот миг, когда Юка забрала ее жизнь. Вновь и вновь переживала расставание со своей истерзанной смертной оболочкой. Она билась в агонии, кровь толчками вытекала из шеи, сердце стучало все медленнее и, наконец, замерло. Освободившаяся душа воспарила над сестрами, мертвой и живой. У Такека больше не было ни тела, ни цели. Как бы хотела она поддержать сестру, когда той пришлось отсечь ей голову. Такека стала призраком, но понимала отчаяние младшей сестры. Юка не проронила ни звука, лишь слезы катились по ее лицу, и она утирала их рукавом. Как долго Такека чувствовала себя виноватой за причиненную ей боль. Сестры по оружию спрятали тело Такека в зарослях боярышника. Там оно будет в безопасности, пока не закончится бой. Юка спрятала голову сестры под одеждой и, прикинувшись беременной, укрылась в сарае. Некоторое время спустя она заснула. Проснувшись, Юка поднялась на ноги, вышла из сарая и несколько часов шла пешком. Люди в страхе отворачивались от нее. Покрытая кровью, воительница выглядела так, будто уже наполовину мертва. Наконец она добралась до окруженного садом храма Хоккайдзи. Вокруг царила тишина. Юка подошла к величественной сосне, чьи иглы шелестели на ветру. Здесь будет последнее пристанище ее сестры. Юка голыми руками стала рыть яму. Земля забивалась под ногти, но она не остановилась, даже когда сорвала один из них. Сдержав крик, она продолжала работать, пока не вырыла глубокую яму. Она опустила в нее голову сестры. Завалив яму землей, Юка положила поверх два камня — белый и черный. Последний — символ близости, связывающий сестер. Затем она распростерлась на могиле, подставляя лицо падающим с неба каплям. Струи дождя омыли ее. Юка поднялась, бросила последний взгляд на два камня и ушла. Такека чувствовала себя здесь пленницей. Она пыталась выкрикнуть слова благодарности вслед удаляющейся сестре, но та не слышала ее. И больше Такека никогда не видела Юка. Несколько девушек в хакама и белых повязках подходят к высокой сосне. Хакама. Традиционные японские широкие штаны в складку. 7 складок, 5 спереди и 2 сзади. С жесткой задней частью. Косиита. В средневековой Японии их носила знать, в том числе самураи. Одежда на той, что идет впереди, хорошо знакома Такака. Так одевалась она сама во время войны Басин. Война Басин. Гражданская война в Японии. Началась в январе 1868 года, закончилась в мае 1869 года. В руках девушка держит штандарт, на котором написано имя. Накана Такека. А над ним проплывают вереницей Юрей. Такека воссоединяется со своими воительницами и подругами. Среди них и ее сестра Юка. Преграда между миром живых и мертвых на миг исчезает. Это миг исцеления и благодарности. Белый и черный камни укрыты толстым слоем опавших сосновых иголок. Над ними воздвигнут памятник. Невидимый Такека кажется, будто она вновь обретает тело. Из ее призрачных глаз капают слезы, будто она все еще жива. Ее дух обретает покой и может теперь воссоединиться с духом сестры, с духами ее соратниц.